Может быть, это и послужило причиной такой забывчивости летчиков об отношении спирта. Представляю себе, какими обидными словами обзывали они меня, когда вскрыли на Рудольфе оставленные нами бочонки с коньяком, а в нем оказался технический спирт. Весь день я работал с вертушками, 4 раза поднимал и опускал их. Готовить обед было нетрудно. Рисовый суп, вчерашний, на второе лапшевник, в который я добавил воды, 5 кусочков сахара и немного молочного порошка. Только 3-е какао пришлось сварить. Чтобы поправить настроение братков, отрезал им по кусочку торта. А настроение плохое из-за дождливой и ветреной погоды. Везде воды по колено, даже в жилой палатке чувствуется противная сырость. Интересно, что каждый из нас не подает виду и старается шутками показать свое якобы хорошее настроение. У нас установился такой обычай. Если у кого-либо на душе кисло, то переживать втихомолку и не портить настроение другим. Поужинав, надел лыжи и пошел осматривать наше поле. С южной и восточной стороны кое-где поднимаются красивые ледяные холмы. Это результат сжатия. Завтра собираемся с Петровичем опустить серию батометров в придонные слои. На прошлой станции там была обнаружена более высокая температура воды, чем в середине толщи водяной массы. Надо это основательно проверить. Если раньше любое научное наблюдение являлось совершенной новостью, подчас опровергающей кабинетные теории, то теперь наши научные работы перешли в новую стадию. Молодые ученые Петр Ширшов и Евгений Федоров, подметив особенности района, уточняют свои предварительные выводы, проводят дополнительные наблюдения. 20 июля. Этот день напоминал нам жизнь на материке перед большим праздником. Как только Эрнст передал на остров Рудольфа данные очередных метеорологических наблюдений, все собрались на кухне. Приготовили большую миску для мытья головы, принесли бритвенные приборы. Месяц прошел с тех пор, как мы брились в последний раз, а голову мыли перед вылетом с острова Рудольфа. Женя побрил мне голову, поливая ее теплой водой. Я хорошо умылся. Лучше в наших условиях нельзя. Настоящей бани нам не видать еще год. Будем только раз в месяц мыться, как сегодня. Вытащили с Петром Петровичем батометры с глубины 4000 метров. Окончательно установлено, что в придонном слое вода теплее, чем на глубине 2-3 тысячи метров. В Северном Ледовитом океане это доказано впервые. Я прошел в склад, достал себе и Теодорычу белье, вернулся в палатку, переоделся, сняв старые 2-месячные носки. Между прочим, старое белье очень не хотелось снимать. Привыкли к нему, но ничего, привыкнем и к новому. Получили телеграмму, кинофильм «На Северном полюсе» готов. Получился удачно. Клонит ко сну, по 18 часов в сутки приходится быть на ногах. Очевидно, скромный пакет с нашими книгами не придется даже развязывать, некогда читать. Однако все население полюса живет многообразной и полнокровной жизнью. 21 июля. Сегодня праздник, день отдыха. 2 месяца нашей жизни на льдине. Конечно, несмотря на торжественное настроение, в установленный срок передали на остров Рудольфа материалы научных наблюдений. Петр Петрович и я долго не вырезали из спальных мешков, очень сильно ныло тело, особенно руки. Это результат непрерывной работы на лебедке. После обеда все собрались в жилой палатке, расположились на шкурах. Эрнст завел патефон, прослушали все пластинки. Особенно нам понравился джаз Леонида Утесова. Вечером с острова Рудольфа передавали для нас статьи из газет. Сегодня открыли пакет с литературой. До поздней ночи я зачитывался книжкой Вилли Бределя «Испытание». Хорошо отдохнул, набрался сил. Завтра снова работать. Достал бидон с сахаром, а в нем оказалось 160 штук конфет «Мишка». Разделили поровну по 40 каждому. Братки аккуратно положили конфеты у своих коек. Им хватит этого лакомства на несколько дней, а я не особенно любитель сладкого. Петрович принес анимограф.